«А я обещаю вам не забывать, что вы меня любите». Она протянула мне руку, я поцеловал ее с почтением. «Садитесь», — сказала она, — «не станем говорить об этом до вечера». «Но что же вы сегодня делали?» «Я искал небольшой домик, простой и уединенный, в котором вы были бы свободной и полной хозяйкой, потому что вам нельзя оставаться в гостинице». «И вы нашли его?» «Да, в Пикадилли. Если хотите, мы поедем посмотреть его после завтрака». «Берите же вашу чашку». Мы напились чаю, сели в карету и поехали к нанятому домику. Он был невелик, с зелеными жалюзи, садиком, наполненным цветами, настоящий английский домик в два этажа. Нижнее жилье было общее. Первый этаж предназначался для Полины, а второй для меня. Мы вошли в ее покои. Они состояли из передней, гостиной, спальни, будуара и кабинета, в котором было все, что нужно для музыки и рисования. Я открыл шкафы. В них уже лежало белье. «Что это?» — спросила Полина. «Когда вы поступите в пансион, — отвечал я, — вам понадобится это белье. Оно помечено вашими инициалами П и Н, Полина де Нерваль». «Благодарю, брат», — сказала она, пожимая мне руку. В первый раз она назвала меня этим именем после нашего объяснения, но на этот раз оно не показалось мне неприятным. Мы вошли в спальню. На постели лежали две шляпки, сделанные по последней парижской моде, и простая кашемировая шаль. «Альфред», — сказала мне графиня, замечая их, — «я должна была одна войти сюда, чтобы найти все эти вещи. Мне стыдно, что я заставила вас столько хлопотать о себе. Притом не знаю, будет ли прилично. Вы возвратите мне все это, когда получите плату за свои уроки», — прервал я. «Брат может сужать сестру свою. Он может даже дарить ей, когда богаче, нежели она. И в этом случае тот, кто дарит, счастлив». «О, вы правы», — вскричал я. «И ни одна нежность сердца от вас не ускользает. Благодарю». Потом мы прошли в кабинет. На фортепиано лежали новейшие романсы Дюжанс, Лабора и Плантада. Самые модные отрывки из опер Беллини, Мербера и Россини. Полина раскрыла одну тетрадь и впала в глубокую задумчивость. «Что с вами?» — спросил я, увидев, что глаза ее остановились на одной странице и что она как будто забыла о моем присутствии. «Странная вещь», — бормотала она, отвечая вместе и на свою мысль, и на мой вопрос. «Не более недели прошло, как я пела этот самый романс у графини М. Тогда у меня была семья, имя, существование. Прошло 8 дней, и ничего этого уже нет». Она побледнела и скорее упала, нежели села в кресло. Можно было сказать, что она умирает. Я подошел к ней. Она закрыла глаза. Я понял, что она вся предалась своим воспоминаниям. Я сел подле нее и, положив ее голову на свое плечо, сказал: «Бедная моя сестра». Тогда она начала плакать, но на этот раз без конвульсий, без рыданий. Это были слезы грустные, молчаливые, слезы, у которых не отнято известной приятности, которым присутствующие умеют дать полную свободу. Через минуту она открыла глаза и улыбнулась. «Благодарю вас», — сказала она, — «что вы дали мне поплакать». «Я не ревную боли», — отвечал я. Встав, она спросила меня, есть ли здесь второй этаж. «Да, и расположен он так же, как и этот». «Будет ли он занят?» «Как вы решите». «Надо принять со всей ответственностью положение, в которое поставила нас судьба. В глазах света вы брат мой и, естественно, должны жить в одном доме со мной. Ведь все нашли бы странным, если бы вы стали жить в другом месте. Эти покои будут ваши. Пойдемте в сад». Это был зеленый ковер с корзинкой из цветов. Мы обошли его 2 или 3 раза по песчаной аллее. Потом Полина вошла в кустарник и набрала цветов.